«Ну, разве что со стажерами трудно бывает», — добавила она. И сразу же пожалела о сказанном. «А кто такие стажеры? Почему с ними трудно?» «Стажеры — это аспиранты, которые ведут занятия по теме своей научной работы. Нет, не то чтобы с ними трудно, просто они очень требовательны и, конечно, знают о своем предмете столько, что нам и не снилось». «А есть у вас какие-то особенно хорошие преподаватели? Может быть, даже выдающиеся ученые?» «Да, есть», — ответила Шарлотта таким тоном, что все посчитали эту тему исчерпанной. «А каково это — жить в совмещенном общежитии?» «Да ничего, понемногу привыкаешь. Отвязались бы уже, наконец». «И там действительно общие ванны и туалеты для мальчиков и девочек?» «Ничего не поделаешь, приходится с этим мириться. Стараться вести себя так, будто ничего не замечаешь. Ну что еще вам непонятно? Не хочу я больше говорить на эту тему». Однако взрослые не унимались. «Но ведь это все-таки странное дело, совмещенные туалеты. Наверное, все время чувствуешь себя неловко?» «Да нет, надо просто смотреть себе под ноги или в раковину. Не смотреть в зеркало и не прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Все. Больше вы на эту тему ничего из меня не выжмете». «А со спортсменами ты в кампусе часто встречаешься?» «Нет». Все бы ничего, но тут мама вдруг вспомнила, что Шарлотта рассказывала Бадди и Сэму про свое знакомство с кем-то из баскетбольных звезд. «Ну да, я знакома с одним баскетболистом, но я бы не назвала его звездой». «Ну что вам еще от меня нужно?» «А что за баскетболист? Как его зовут?» «Его зовут Джорджи Йоханссон». «Ну и как он тебе?» «Ничего, приятный». «Приятный и все?» «Да как вам сказать? Все бы ничего, вот только голова у него как котел чугунный, а внутри пустота». Шарлотта приложила все усилия, чтобы уйти и от этой темы, но легче от этого не стало. «А как твоя соседка? Как вы с ней ладите?» «Да вроде ничего». «Ничего в каком смысле?» «Да ни в каком. Мы с ней мало видимся, у нас разное расписание». Увидев широкую улыбку на лице папы, Шарлотта догадалась, о чем он хочет спросить. И действительно, папа сослался на Бадди, который накануне вечером поинтересовался, есть ли у сестры бойфренд, но ответа на этот вопрос тогда так и не последовало. А он тоже хотел бы знать, как у дочки обстоят дела по этой части. За столом послышались осторожные смешки. Гости давали понять, что сами не стали бы задавать такой вопрос, но раз уж папа... «Шарлотта, ну давай, выкладывай. Есть у тебя парень?» — вмешалась в разговор Лори. Шарлотта с горечью представила себе лицо Хойта, а потом проговорила. «Нет, у меня нет». Она произнесла это спокойно и буднично, без кокетства и без сожаления в голосе, как, например, ответила бы на вопрос, есть ли у нее в общежитии свой кухонный комбайн. Пожалуй, такой ответ можно было считать исчерпывающим, но мама, не желавшая уходить далеко от темы, поинтересовалась, где студенты назначают свидание. «Никто теперь свидание не назначает, мам. Девушки собираются компанией и вместе куда-нибудь идут, и парни туда приходят, тоже компаниями. Каждый надеется встретить кого-нибудь, кто ему понравится». Такая простота нравов привела маму в изумление, и она тотчас же пожелала узнать, участвует ли Шарлотта в таких вылазках. «Я один раз попробовала, выбралась с подружками, но все это было так глупо, что больше я в такие места не ходила». Мисс Томс, естественно, решила выяснить, чем же занимается Шарлотта в то время, когда другие девушки куда-нибудь выбираются. Шарлотта уже настолько свыклась со своим унижением и чувством вины, что отвечала на вопросы, как ни в чем не бывало. «Ничем не занимаюсь, никуда не хожу. Я лучше книжку почитаю». «И что, даже в субботу вечером и вообще в уикенд она так-таки никуда и не выбирается?» «Нет, никуда не хожу». Главное — сохранять на лице все то же бесстрастное выражение игрока в покер. Сама того не заметив, Шарлотта начала не только привыкать, но даже испытывать удовольствие от унижения и чувства неприязни к самой себе.